«Олдбой». Почему именно? Селф-интервью для киноиздания «Синеверс». Мы встретились с режиссером Пак Чхануком, практически завершившим работу над сценарием своего нового фильма «Олдбой» в одной кофейне в районе Абгуджон. Судя по тому, как отросли у него волосы, можно предположить, насколько мучительно он обдумывает постельные сцены «Олдбоя». А его заметно округлившийся живот явно намекает, что он совсем забросил спорт и не отходит от ноутбука, полностью погруженный в работу. Перед вами редкое интервью с ним, которое проходило в дружеской и непринужденной атмосфере. Почему вы часто приходите именно в эту кофейню? Дело в том, что здесь безлимитно наливают кофе. Конечно, цена одной чашки выше, чем в других местах, но даже если выпить только 9 чашек, в результате выходит намного дешевле. Но все же слышал, что вы пишете сценарии исключительно в одном из отелей в Чхунмуро. Почему именно Чхунмуро? Это связано с ностальгией по временам, когда вы начинали свою кинокарьеру? Да нет, дело в том, что в том районе дешевая еда, удивленно мотает головой. А вы случайно не из журнала, посвященного гостиничному или ресторанному бизнесу? «Синяя пас» внимательно разглядывает визитку, которую давал журналист, и произнес при этом «Синеверс» на корейский манер. Ах, точно, вы транспортная компания. Ну, вообще-то мы позиционируем себя как транспортное агентство, доставляющее читателей и слушателей на роскошный праздник кинематографа. Кивает. Ах, понятно. Перейдем к главному. Почему именно японский оригинал? Если история хорошая, я готов использовать текст, даже если бы он был написан марсианином. То есть я хочу сказать, что выбрал это произведение из-за его универсального характера, а не потому, что оно японское. Почему именно манга? Если история хорошая, я готов использовать не только мангу, но даже стендап. То есть я хочу сказать, что выбрал это произведение из-за его глубокой психологической проработки, а не потому, что это манга. Это второй момент. Почему именно «Олдбой»? Честно говоря, я больше хотел экранизировать комедийную мангу «Сказ о сексе команда». «Ты крут, Масару-сан!» и «Адзумангу». Но совсем не был уверен в том, что смогу сделать лучше оригинала. А почему «Олдбой»? Потому что это история о человеке, которого подвергают жестоким испытаниям, а он даже не понимает, за что. Он не знает, кто и за что настолько его ненавидит. Если процитировать мой сценарий, а теперь пересмотри всю свою жизнь. И вот наш герой вынужден пересматривать свою жизнь на протяжении 15 лет. Я искренне желаю, чтобы каждый зритель, посмотрев этот фильм, хотя бы 15 минут посвятил переосмыслению своей жизни. Если фильм посмотрят 10 миллионов, то в общей сложности выйдет 285 лет раздумий. 285 лет переосмысления, разве это не здорово? Ну, нет так нет. Почему именно 15 лет главный герой находится в заточении? Почему именно вас из многих журналистов «Синепас» прислали именно ко мне? На мгновение сдерживает раздражение. А если бы было 10 лет, то вы сказали бы, а почему именно 10 лет? Снова подавляет порыв раздражения. Конечно же, на то есть причина. Просто я не могу сказать вам это заранее. Но почему из стольких возможных вопросов вы задаете именно этот? Почему именно этот настолько популярный в последнее время жанр с неожиданным финалом? Раздраженно. Потому что это интереснее неожиданного поворота в начале. Почему именно триллер, который не пользуется особой популярностью в Корее? Попадаясь на крючок. «Олдбой» — это не триллер. Это комедийно-эротическо-психологическая мистерия с элементами саспенса и мелодрамы. Почему именно месть? Словно бы с нетерпением ожидал этого вопроса. С первого взгляда может показаться, что это фильм о противостоянии двух мужчин, о порочном круге мести, очередной похожий фильм. Но даже если кто-то скажет, что «Олдбой» — брат фильма «Сочувствие господину месть», мне все равно, еще больше повышает голос. А если кто-то переживает за кассовые сборы из-за таких предубеждений, то я... А разве я спрашивал про кассовые сборы? Речь не об этом. Успокаивается. Жажда мести является одним из самых сильных драматических мотивов. Посмотрите на Софокла, Шекспира, Достоевского. Если это работает, почему бы не воспользоваться этой идеей 10 раз? Явно чувствуя обиду. Говорите, что «Олдбой» — брат фильма «Сочувствие господину месть»? Так и быть. Братья так братья, но с совершенно разными характерами. Как две сестры в фильме «Сестры» Де Пальмы. Если первый фильм доносил мысль, что месть вредна для здоровья, то нынешний фильм утверждает, что порой месть бывает полезна. По сути, это противоположности. А еще здесь месть является всего лишь фоном, ведь настоящая тема фильма – искупление. Кроме того, по сравнению с весьма минималистичным предыдущим фильмом, «Олдбой» действительно роскошный. Он богат на диалоги, музыку, насыщенные цвета и движение камеры. Если предыдущий фильм подобен «Сюите для виолончели соло», то это бранденбургский концерт Баха. Получается, что «Олдбой» — богатый старший брат, а «Сочувствие господину месть» — младший. Почему, спросите вы, я называю ребенка, который родился позже, старшим братом? Потому что Чхвея Минчик старше Сон Канхо на целых 5 лет. Почему именно Чхве Манчик? Из-за его очаровательных глаз. Он — главный озорник корейского кинематографа. Даже в «Штрихах огня» лучшие моменты — это когда герой Чхве Минчика, Чан Сынок, дурачится и вредничает. Меня возбуждает мысль о том, как этот очаровательный мужчина отправляется в кровавое путешествие. Я уверен, что даже если он будет творить на экране откровенно жестокие вещи, этого актера зрители не смогут возненавидеть. Можно сказать, что в этом фильме Чхве Минчик является одновременно жертвой и актором насилия, а также своего рода противоядием. Более того, я скажу, начальная сцена является в каком-то смысле данью уважения Чхве Минчику в ленте «Файлан». Почему именно оператор Чон Джан Хун? Как ни странно, мне ни разу не удавалось снять 2 фильма с одним и тем же оператором. Ах да, есть одно исключение. С оператором Ким Бёнилем мы снимали «Сочувствие господину месть» и короткометражку для комиссии по правам человека «Верьте или нет, случай Чандры». Я хотел было поработать с ним и над «Олдбоем», но, скрипя сердце, отправил его снимать «Скрываемый скандал». Ведь я не могу препятствовать его возможности поработать с таким выдающимся режиссером, как Ли Джо Йон, а Чон Джан Хуна рекомендовал мне Ким Сан Бом, который монтировал «Деус Машина». Это незавершенный южнокорейский научно-фантастический боевик. Я ни разу не видел ни одного кадра, снятого им, но я, как человек, который безоговорочно верит каждому слову Сан Бома, взял и позвонил Джон Хуну. Когда мы встретились, мне особенно понравился тот факт, что он моложе меня. Иногда важные вещи в жизни происходят именно так, случайно. Почему именно художник Рю Сан Хи и композитор Чо Йонук? Первого мне посоветовали Рю Сын Ван, «Ни крови, ни слез», и Пон Джун Хо, «Воспоминания об убийстве». А второго я выбрал сам, ведь всем нам троим я могу доверять. В случае с Чо Йонуком у нас была закулисная сделка. Он согласился бесплатно написать музыку для Чандры в обмен на возможность работы над этим фильмом. Что касается Рю Сан Хи, важную роль в ее участии в проекте сыграло то, что у нее невероятно приятный голос. Последний вопрос. Каково ваше мнение относительно плачевных кассовых сборов фильма «Сочувствие господину месть»? Внезапно вскидывает руку и громко произносит. «Девушка, счет, пожалуйста».